случилось, наверное, я был таким. Что-то хорошее залилось в мой организм. Детка, что ты стесняешься, можешь ко мне подойти. Я тут один, давай посмотрим с тобой мультфильм. Она сказала летай, сказала летай, меня забывай. И с другой мы смотрим хентай, мы смотрим хентай. Хочешь ко мне подойди? Я снова один. Давай посмотрим с тобой мультфильм.